Глава 13. Абиссал начал погружение. В иллюминаторы плеснула вода. Мгновение, и мрак за толстыми стеклами сменился полупрозрачным темным малахитом. «Кэп, они уже близко!» «Быстро!» — проворчал Трайнул, крутя штурвал и дергая какие-то рычаги. «Рокки, страви поглубже приманку, а то сожрут, не дай бог!» «Поглубже?» Гробовщик странно взглянул на капитана. «Уверен, Кэп?» «Делай, что говорю, чертов мертвяк!» — выругался Цверк. «Мы всего лишь на окраине!» «Как знаешь!» Рокки отпустил фиксатор. Толстая якорная цепь, служившая нам леской, со звоном начала разматываться, быстро исчезая в непроглядной темноте пучины. Мощный удар о верхнюю палубу сотряс уходящий под воду корабль, заставив жалобно заскрипеть сочленение броневого пояса. За иллюминаторами мелькнула длинная черная тень. Мы, я и первопроходцы, жадно прильнули к круглым окошкам. Хотелось рассмотреть еще одного представителя фауны подземного океана. «Лучше не видеть». Я отшатнулся. Огромная круглая пасть, усеянная несколькими рядами зубов, летела прямо на меня. Второй мощный удар потряс корпус. На внешнем стекле появилась трещина. Медные заклепки заныли в кольцевой оковке иллюминатора. По спине пробежали мурашки. Твари, которых искатель назвал слепыми акулами, били с мощью гидравлических молотов. Тем не менее, капитан и экипаж не выказывали признаков волнения, за исключением Рокки, с руганью стравливающего цепь. Вокруг корабля метались сигарообразные силуэты, длинные, гибкие, покрытые блестящей черной кожей. Выходили эти твари больше на угрей или мурен, чем на акул. Но кое в чем название оказалось точным. Ни малейшего признака глаз над огромной круглой пастью у них не было. «Это искаженные слепые акулы», — пояснил Трайнул любопытному бонусу. «Падальщики. Приходят на запах приманки, эманации смерти. Что? Нет, для нас не опасны. Добыть? А зачем? Это обычные, ничем не примечательные твари. В море ужаса их полно». Тем временем удары прекратились. Абиссал ушел уже на приличную глубину. «Нет, за нами не пойдут. Они возле поверхности живут. Глубинным тварям они на один зубок». Мы остановились и, судя по ощущениям, пошли в горизонтальной плоскости, постепенно раскочегаривая движители и ускоряясь. Цепь с наживкой, вначале вертикально уходящая в глубину, сильно натянулась. Теперь мы тащили крючок с приманкой за собой, немного наклонив по диагонали. Это напоминало троллинг, способ рыбалки, который я несколько раз наблюдал на видео. Суть его заключается в том, что леска с наживкой цепляется к быстрому плавсредству, катеру или яхте, и тащится на приличной глубине вслед за ним, привлекая хищников движением и запахом. Аналогия усиливалась тем, что Рокки то выбирал, то стравливал цепь. А Трайнул вел корабль с разной скоростью, делая проводку рваной. Вот только добываем мы не тунца или марлина. Леска — стальная цепь, наживка — размером с теленка. Кого они хотят подцепить, играя приманкой в пучине? Искатель, Трайнул и экипаж перешли на внутренний чат или просто напряженно молчали, изредка обмениваясь жестами. Здесь, на глубине, вода была уже чернильной. За иллюминаторами сплошная темнота. Вздыхали в трюме глиняные люди, крутя его. Свистел и шипел огненный элементаль в кормовом движке. Момент, когда произошла поклевка, мы почувствовали все. Абиссал вздрогнул и остановился, несмотря на работающие движители. А затем резкий рывок сбил нас всех с ног. Палуба вздыбилась острым углом, и чья-то неумолимая сила поволокла нас почти вертикально вниз. «Грейте движок!» — прорычал Трайнул. Белобородый Цверк, свирепо тараща голубые глаза, несколькими натужными поворотами рулевого колеса вернул субмарине почти горизонтальное положение. «Рокки, чего мы там зацепили, не видно?» «Никак нет, Кэп!» — отрапортовал гробовщик, безуспешно пытаясь застопорить стремительно утекающую в прорезь цепь. «Слишком далеко, но, клянусь Праймом, кого-то крупного!» «Это я и сам знаю». Капитан изрыгал команды, форсируя движки и работу големов. Но тщетно. Неведомый монстр был сильнее. Преодолевая сопротивление, он ввинчивался в глубину, таща за собой тяжеленный железный корабль. У какой твари может быть такая мощь? Является эта ситуация штатной? Я не знал. «По размеру сигнала зверь очень крупный», — сообщила мне фей Анна, оказавшаяся рядом. «Больше корабля. Ход-кот, вам не страшно?» «Давай уже перейдем на «ты». Есть немного, если честно». «Вот и мне тоже», — кивнула фей Анна. «Уже жалею, что сама заплатила за этот адреналин». «Не стоит. Потеряем рули и спалим движок», — долетали до нас обрывки фраз команды. «Пусть тащит, выносливость кончится, подтянем поближе, и дело с концом». «Не знаю, глубинник какой-то, огненный ёж или скример». «Да только посмотри по карте, куда он нас тащит. Это уже не окраина моря ужаса, мы идем над безднами, можем привлечь внимание». «Да, ты прав, черт побери», — огрызнулся Трайнул. «Это плохо, но ничего, прорвемся. Тишина». «Уф, кажется, он выдыхается», — выдал капитан минут через 10 борьбы с невидимым подводным левиафаном, на поводке тащившим нас в глубины, как огромный пес неумеху хозяина. «Рокки, пробуй подтянуть его поближе!» Гробовщик и помогающий ему бонус с трудом поворачивали бобину, накручивая тяжелую морскую цепь, вытравленную почти до конца. Очередной рывок сбил их с ног. Корабль снова дернулся, но по-иному, словно получив удар невидимой боксерской перчаткой. Заскрипели, вминаясь броневые пластины. В иллюминаторах взвихрилась бешеная круговерть пузырьков. Совсем рядом со мной на палубу шлепнулась капля воды, на потолке набухало еще несколько. Потекло одно из сочленений корпуса. «Трингалот!» — закричал Рокки, быстро выбирая ослабшую леску. Зверь, видимо, сокращал дистанцию. «Кэп, это Трингалот!» «Да, похоже», — удовлетворенно сказал Трайнул. «Что там у него есть? Водоворот и плевок? Держитесь все, будет трясти!» «Что за Трингалот?» — быстро спросила Фиана. «О, редкий монстр, глубинник. Пасть у него ого-го. Случайно его зацепили, наверное. Он вроде пылесоса. Когда начинает дышать, на поверхности возникает нехилый водоворот, затягивающий всякую мелочь. Так и питается. Двигается, пропуская через себя струю воды. Ее же выплевывает со страшной силой». Подтверждая его слова, в абиссал ударила эта самая струя, закрутив в непреодолимом вихре. Палуба и потолок, казалось, сейчас поменяются местами. Нас спасло искусство капитана, виртуозно орудующего рулями, да скобы, в которые мы вцепились, чтобы не летать по палубе, как непривязанные предметы. Следующие несколько минут прошли в жуткой пляске. Нас швыряло и трясло. Трайнул матерился. Рокки по возможности выбирал цепь, стараясь подтянуть монстра поближе к кораблю. Сафари действительно удалось на славу. Подобных ощущений я не помнил со времен, когда последний раз посетил американские горки. «Готовьте потрошитель!» — распорядился Трайнул. «Заряжайте физикой! Громобой заснул?» «А можно я выстрелю?» — замахал руками фей Анна. «Я умею!» «Навык канонира есть?» — деловито осведомился Цверк. «Хорошо, вставай к орудию! Громобой, заряжай!» Громобой неохотно освободил место у лафета орудия. Артиллерия Абиссала была устроена таким образом, что пушки, укрепленных в специальных гнездах-ячейках, могли работать и под водой. Монструозный потрошитель, расположенный рядом с кормовой люлькой гарпунной пушки, был самым подходящим по сектору обстрела. В казенную часть орудия легло шипастое ядро размером с голову. С лязгом защелкнулся затвор. «Я подтяну его поближе, а ты, когда увидишь, стреляй параллельно цепи гарпуна», — наставлял Рокки. «Ясно? Не промахнешься, он большой. Главное, не перебей цепь». Сложно было выровнять корабль, уворачиваясь от плевков и рывков пойманного монстра, но Трайнул справился. Я приник к иллюминатору, честно пялясь в непроглядную черноту. Выстрел. Отдача потрошителя заставила Абиссал вздрогнуть. Восторженно взвизгнула Фиана. а я в зарнице вспышки, на мгновение осветившей глубину, разглядел, кто попался к нам на крючок. Ох, лучше бы не видел. Огромная туша, формой схожая с удлиненной луковицей, покрытая бахромой шевелящихся отростков. На узком конце луковицы разинутая звездообразная пасть, сквозной тоннель черной глотки, через которую может проплыть лодка, не задев стенок. Мечта вивисектора. И чей воспаленный разум рождает подобных уродин? Процедурный генератор? Мда. Пронзительный визг раненой твари долетел даже сквозь толстые переборки. Абиссал вновь дернула и потащила. Стремительно, еще быстрее, чем раньше. «Точно попали!» — крикнул я. «Точно! Он просто не хочет подыхать!» «Ну так добейте!» — вмешался Трайнул. «И быстрее! Он далеко нас уже утащил!» Второй и третий выстрел сделал более опытный громобой, и они, несомненно, достигли цели. Напор Трингалота ослаб. Он явно умирал. Движение корабля замедлялось с каждой секундой. Когда мы полностью остановились, Рокки, начав выбирать цепь, удовлетворенно хмыкнул. «Почти готов. Дергается немного, но уже на последнем издыхании». «Сигналы!» — вдруг сказала фей Анна. «Капитан, ваш искатель видит это? Огромные сигналы Овер Биг Сайз только что появились, там!» Она уверенно показала куда-то вниз, в глубину. «Что это?» «Мы над безднами моря ужаса, Кэп», — встревоженно сообщил Рокки. «Щупальца или...» Трайнул в ответ крепко выругался, быстро разворачивая корабль. «Эта тварь затащила нас туда, куда не следует заходить. Следите за ужасом, эстель все наденьте, у кого есть». Предупреждение пришло вовремя. Столбик ужаса подпрыгнул сразу на три деления, дав общий показатель в 7 единиц. Это очень много. Срезает почти 3/4 атрибутов. Накатила резкая непривычная слабость, несмотря на амортизирующую прокладку моей эстели. «Сигналы приближаются», — произнесла сосредоточенная фей Анна. «Странно. Сливаются в одно. Это гигантское существо. Я даже затрудняюсь определить его размеры. Никогда не видела ничего подобного. И оно поднимается к нам». Плюс 2 ужаса. Уже 9. Это критичный показатель. Еще 1 единица, и те, у кого нет шмота или бафа на надежду эстель, будут способны только бессильно корчиться. Их скует паралич, который невозможно преодолеть. «Похоже, вляпались мы», — громко прошептал Рокки. «Поднимается. Как не хочется сдыхать-то, а? Капитан, что делать-то?» «Что это за сигналы, вы знаете?» — посмотрела на цверга фей Анна. «Что это за чудовище? Видели раньше?» «Погибель наша!» — коротко бросил Трайнул. «Кто их видел, не возвращается. Страж это!» «Какой страж?» «Какой? Здесь, в море ужаса, есть остров безумия. О нем говорил Хот-Кот. Его окружают бездны, пучины, глубину которых никто не рискнул измерить. В этих безднах и живут такие вот чудища. Я только слышал о них, потому что нет дураков заходить в эти воды». «Они нападают на всех?» — уточнила фей Анна. «Есть некая черта, после пересечения которой они вылезают из глубин. Еще могут сагриться на шум, свет, движение. Мы стреляли. Дурак я старый, не сообразил». «Так», — внезапно собрался он. «Погасить бортовые огни, заглушить все двигатели, остановить ручной привод, никаких кастов, режим полной тишины, общаемся только на канале. Рокки, расклепай и выкинь вон цепь». «Что, вместе с добычей?» «Да, за борт. Может, отвлечем. Один шанс из 100, что он не тронет нас, приняв за мертвый кусок железа». Цепь леска, звеня, стремительно уползла и исчезла в отверстии. Не довелось нам посмотреть вблизи на пойманного Трингалота, но лично мне не очень-то и хотелось. Непроглядная чернота воды в иллюминаторах вдруг посветлела. Осторожно выглянув, я увидел источник света далеко внизу. Округлое желтое пятно, медленно приближающееся из глубины. Рядом с ним внезапно появилось второе, и я вдруг понял, что это. Глаза. Каждый размером с Трингалота. Желтые зрачки, испускающие бледные лучи, подобно прожекторам, рассеивающие тьму. В их свете стали различимы очертания чудовища. Пятнистый окрас круглой головы, сплетение извивающихся щупалец. Навстречу поднимающемуся из глубины стражу медленно падала цепь с куском рваной плоти. Она была настолько мелкой на фоне чудовища, что меня пробрала холодная дрожь. Существ такого размера в сфере я еще не встречал. Под нами медленно шевельнулось исполинское щупальце, каждая присоска на котором превосходила размером весь Абиссал. Большая часть этого существа скрывалась во мраке, но он явно представлял собой нечто вроде кальмара или спрута, если увеличить их в 1000 раз. Бонус. «Обалдеть! Фиана, ты снимаешь, надеюсь?» Наша субмарина неподвижно парила в толще воды, не подавая признаков жизни. Мегамонстр не спеша приближался, прощупывая глубины прожекторами глаз. Я ненароком задумался, где ближайший респ, и не перехватят ли там панды. А если перехватят, что я буду делать? Дело шло к тому, что нас сейчас схарчат. О сражении с существом такого размера даже речь не шла. Что вообще, интересно, способно повредить такому монстру? У него же наверняка миллиарды хитов. Несколько рейдов игроков? Вряд ли, учитывая 9 единиц ужаса. Пожалуй, только истинный огонь. Стоп, истинный огонь. А умирать-то действительно не хочется, как сказал Рокки. Хот-кот. Трайнул, если я уничтожу это чудовище, сколько ты готов заплатить? Трайнул. С дуба рухнул, это невозможно. Хот-кот. Обесал жалко, понимаю, но а все-таки. Трайнул. Не трави душу. Хот-кот. Ну, а если смогу, что ты теряешь? Скажем, вернешь плату за проезд, которую ты содрал с меня, и бесплатно доставишь на остров Безумия. Трайнул. Да что угодно отдам, хоть душу дьяволу. Хот-кот. Значит, договорились, контракт? Трайнул. Погоди, смотри. Вроде бы бесцельно пошарив щупальцами рядом с нами, от движения воды Абиссал начало ощутимо сносить. Страж замер на месте. Повисла мучительная тишина. Все прилипли к иллюминаторам, боясь даже дышать. Неминуемая смерть проходила совсем рядом. Мы слышали ее шаги. Трайнул. Уходит. Век свободы не видать уходит. Фейана. Подтверждаю, сигнал удаляется. Вектор движения назад, вниз. И правда. Горящие озера глаз уменьшались. Осьминог двигался назад, забираясь в ту пропасть, из которой выполз несколько минут назад. Неужели пронесло? Я почувствовал облегчение, приправленное легкой досадой. Как-никак уже настроился на подвиг. Фиана. Продолжает удаляться. Очень быстро. Все, вышел из сферы поиска. Общий вздох пронесся по палубе. НПС и игроки, неверующие, переглядывались. На лицах сами собой расплывались счастливые улыбки. «Ну и тварюга!» – пожаловался Рокки. «Я чуть в штаны не наложил». Тихо, тихо, боясь снова привлечь внимание исполина, наш корабль пополз к поверхности. К счастью, вокруг все было спокойно. С уходом стража в бездну показатель ужаса опять вернулся к привычным 4 единицам. Очевидно, другие твари опасались появляться во владениях гигантского конкурента. Открыв атлас на странице мировой карты дыры, спасибо бонусу, скопировал для меня у Трайнула, я увидел, что мы находимся внутри большой белой кляксы, того самого некартографированного моря ужаса. Где-то совсем рядом был и остров Безумия. Тем временем Трайнул недовольно напустился на меня. «Что за дичь ты нес? Какой контракт?» «Никакой дичи. Я действительно могу прикончить эту тварь», — спокойно ответил я. «Сбрендил? Как? Ты хитбар видел? Количество хитов даже не определяется. Там, походу, миллиарды хп. Стража вообще невозможно убить». «Это противоречит базовой механике сферы», — возразила Фиана. «Непобедимых не бывает. Ко всему можно подобрать ключик». «Ключик, теоретически!» — насмешливо фыркнул Трайнул. «Мы здесь живем. Кот, можешь объяснить, как ты собрался его убивать? Мне очень интересно». «Ничего сложного. У меня есть скилл, который ваншотит любые цели». «Никогда не слышал о таком читерстве», — недоверчиво прищурился Цверк. «Бывают такие свойства у легендарных архетипов», — кивнула фей Анна. «Черная дыра, метеоритный удар, например». «Да, нечто похожее», — усмехнулся я. «Вот как? И как работает твой скилл?» «Подробности не дам, сами понимаете. Но одно из условий — я должен оказаться вплотную к цели, прикоснуться к ней». «Ты сдох бы через 10 секунд после выхода из шлюза», — отрицательно мотнул головой капитан. «Без посторонней помощи, даже если бафнуть тебя подводным дыханием, все равно убьет давление». «Можно надеть глубоководный скафандр», — предложил Рокки. «У нас есть один такой в запасе». «Извините, что вмешиваюсь, капитан. Вы опытнее, живете здесь и все такое», — спокойно сказала фей Анна. «Но мне приходилось исследовать подводные локации. Воздушный пузырь прекрасно работает на глубине, защищает и от давления, и от нехватки воздуха». «Это какой ранг школы воздуха? 7-й?» — проницательно взглянул на нее Трайнул. «Редкое заклинание. Мало кто берет его. Умеешь? Можешь сделать нам по свитку?» «Да легко», — улыбнулась фей Анна. «Это хорошо. Может выручить. Ладно, тварь ушла, а нам надо выбираться отсюда. Расходимся, хватит галдеть».